Глава 5. Свободная территория. Бонусы полноценного гражданина большой игры. Господа игроки, добро пожаловать в игру! Кто бы мог подумать, что господин старший контролер свободной территории способен улыбаться? Разве что перед тем, как открутить вам голову. И улыбка эта, что характерно, предназначалась не Алене, что было бы понятно. Вернее, не только Алене, но и Саньку. Ему вспомнилось, как их принимали в первый раз на этом же перроне. Шаг влево, шаг вправо, строго по уставу. Улыбка исчезла, когда взгляд старшего контролера уперся в энергично вертевшего головой Серегу. «Новичок? А? Слушай и запоминай, новичок. У нас все просто. Воровать нельзя, безобразничать нельзя, убивать нельзя. За это у нас вешают. Тебя вешать нельзя, новичок. Но лично всю шкуру с задницы покойнику позавидуешь. Ясно?» «Да не буду я никого убивать», — пробормотал ошеломленный накатом Серега. «Я предупредил. Господа игроки знают правила. Они за тобой присмотрят. Я надеюсь». «Могу я надеяться?» «Можете, господин старший контролер», — со слепительной улыбкой заверила Алена. «Не сомневался. Хорошие игры, господа игроки. Старайся, новичок, и не шали». «Куда теперь?» — спросил Санек. «К тебе в гости». Алена спрыгнула с перрона. «Вперед, мальчики! Зима близко!» «Чтоб я что-то понимал!» — пробормотал Серега. «Близко, говоришь? И где она, зима?» «Здесь рекреация, мальчик. Здесь всегда тропики. А вот во фьордах там снег лежит, в горах. Даже летом». «Во фьордах?» — Серега тихо охреневал. Санек усмехнулся. Войдя не в игру в первый раз ни летом, ни зимой, насколько сузился бы географический ареал их предположений. Здесь действительно были тропики, плюс 20, не меньше, и солнышко. Мне кажется, или этот город действительно стал больше? В первый раз Санькон показался чем-то вроде небольшого курортного поселка, но теперь вдали маячили какие-то небоскребы. Или это скалы? «Вот черт, он кусается!» Серега, не удержавшись, потрогал свесившуюся с балкона зеленую плеть с алым, похожим на орхидею, цветком. И цветок цапнул его за палец. Точнее, отхватил кусочек кожи. «Знавала я одного человека», — задумчиво проговорила Алена. «Он морскому черту руку в пасть засунул». «И чего?» — заинтересовался Серега. «Схватил, естественно, причем два раза». «Это как?» «А у этой рыбины две пасти. Попробуйте, это классно. Местный супчик. 3 за 2» Она бросила торговцу монетку в 2 единички и получила взамен 3 свернутых из листа пакетика, наполненных до краев. Отхлебнула, закатила глаза. «Прелесть!» Санек тоже глотнул и чуть не поперхнулся. Супчик оказался из тех блюд, на которых в ресторанных меню рисовали 2 перчика или 3. Но и впрямь вкусно. Блин, как все изменилось с того первого раза. Дурак он был, что не хотел возвращаться. Рослый мужик с перемазанной розовым физиономией походя приобнял Алену, поцеловал ее в щеку. «Отвали, фехт!» — проворчала девушка. Потрепал Санька по плечу. «До встречи, братишка!» На руке у мужика фиолетовое чудище с растопыренными крыльями. Гней и Рад, 2-й уровень. «Так что там с морским чертом?» — напомнил Серега. «Домкратом пасть растянули, а потом топором». «Шутишь? Какие шутки?» «Да крови руку прокусил гад». И засмеялась. «И все-таки куда мы идем?» — уточнил Санек. «К тебе в гости, я же сказала». «В твою маленькую холостяцкую квартирку, игрок». «И как мы ее найдем?» «Не мы, а ты. Глянь на свою татушку». Сфинкс на руке Санька привстал и поднял лапу. «Фига себе, он что, живой?» Вопрос Сереги на полсекунды опередил вопрос Санька. «Ты его видишь?» — в свою очередь удивилась Алена. «Ну да, а что?» «А то, парень, что татушку видят только другие игроки». Ох, Санек, что-то с твоим дружбаном непросто. А я что говорю? Санек развернулся, и сфинкс опустил крохотную черную лапку. Это что значит? Это значит, что нам не туда. Типа как компас. Шагай, куда он показывает, и не потеряешься. Однако, пробормотал Санек, глядя на мультяшного зверька. И это всегда так? Размечтался, Алена засмеялась. Но с квартирой работает. Так что топай. Ну, ни хрена, выдавил Серега. И Санек под этими словами полностью подписался. Двухэтажный домик, крылечко, лестница на второй этаж, две двери напротив. Одна Серегина, как выяснилось, потому что толкнул и открылась. «Глянь, и заперто. Здесь что, воров нет?» — спросил Серега. «Это для хозяина не заперто. Или для того, кому он разрешит», — пояснила Алена. «А воры тут есть, как и везде. Только на свободе воровать невыгодно». «Почему?» «Ловят и бьют». «То есть в тюрьму не сажают?» «Нет, ни в тюрьму, ни на табуретку. И спать будешь на пузике. Долго. Учти, когда руки зачешутся». Санек перешагнул порог, огляделся. Первое, на что упал глаз — оружейная стойка. Мичуган, шпага. На стене щит скандинавский, тонкий, обтянутый кожей и раскрашенный, как детский волчок. Куртка. Один в один та, что он позаимствовал когда-то у одного покойного любителя облегчаться на природе. Может, это она и есть? Ножи! Блин, почти точная копия той пары, что он оставил в сейфе раздевалки. Серега восхищенно пискнул. Его восторг не имел отношения к оружию. Серегу потрясла мебель. В квартире было две просторные комнаты и лесенка, которая, как позже выяснилось, вела на крышу. Но даже не лесенка привела Серегу в экстаз. Добрую треть пространства одной из комнат занимала кровать. В форме лодки. Очень реалистичной лодки. То есть внутри все, что положено кровати, примерно 2 на 1.5. Но вокруг борта, загнутый кверху нос, уключены. На широкой корме пара светильников. К счастью, электрических, а не керосиновых или масляных. «Ага», — сказала Алена, погладив покрытой резьбой лодочный нос. «А мне они пилотскую капсулу «Рептора» в качестве постельки определили. Поскромнее. А вот оружия у тебя маловато. И все какое-то специфическое. Рубать, кромсать. Ага, вот тут еще сейф есть». «А как он открывается?» — спросил Санек, останавливаясь перед металлическим шкафом в рост человека. «За ручку», — сострила Алена. Нет, не сострило. Санек потянул за ручку, и шкаф открылся. Да, бедновато, права Алена. На одной из полок лежал потертый пистолет Макарова, поясная кобура к нему и коробка патронов. На другой — несколько туго набитых кожаных мешочков. Все. Че, настоящий? Серега сунул руку в шкаф и отлетел с воплем. Бля, током лупит! «А ты, мясо, не лезь, куда не следует!» Аленка отвесила ему подзатыльник. «Меня тоже шибанет?» — поинтересовался Санек. «Тебя нет. Ты ж хозяин!» — успокоила Алена. «Только ты и можешь его открыть и взять, что лежит. Такие тут правила. Слышь, Серый, ты бы пошел погулять, что ли? Освоился на новом месте?» «Намек понял». «Ни хрена ты не понял!» — вмешался Санек. «Стой, где стоишь!» «Алена, я тебе очень признателен, правда, и заранее извиняюсь, что сразу не рассказал все как есть». «Ну так рассказывай», — перебила Алена, плюхнувшись на кровать лодку и закидывая ноги на лакированный нос. «Что вы не глупцы, я уже догадалась, а остальное как-нибудь переживу». «Я вот бы прямо сейчас доказал», — пялись на Аленкины ноги начал Серега, но сообразил, что не в тему, и замолчал. «Такое дело, Алена», — начал Санек. «Прошлой ночью...» «Руки покажи», — потребовала Алена, дослушав до финала. Серега показал. «Ничего не вижу. Руки как руки. Если и вшили в них что-то, не по моему уровню. Хотя без татушки игрока кто бы ему что вшил? Эти твои искатели правы. Для игры Сергей никто. Нет статуса, нет ничего. Будет, появятся варианты. Можно его к оракулу сводить, к примеру. Новичков туда не пускают. В Шиле это как? Спросил Санек. Это значит, встроили что-то такое в организм. И что характерно, такая фигня может и в миру работать. Ну, примерно как боевые навыки. Тут много чего могут, если хочешь знать. Можешь считать это волшебством, хотя Дима говорил, что никакое это не волшебство. «Дима, это кто?» — влез Серега. «Уже никто», — отрезала Алена. «Земля ему пухом. Предлагаю как вариант поискать кого-нибудь с приличным статусом и пусть поглядит на его ручонки. Есть у тебя статусные знакомые?» «В учебке Мидгарда», — не раздумывая, — ответил Санек. «Не знаю, какой у них уровень, но, думаю, совет нам точно дадут. Тем более, что есть смысл нам всем поучиться немного, раз деньги есть. Мне их методы нравятся». «Нравится?» — Алена приподняла бровку. «Но не то чтобы нравится». Санек вспомнил, как его инициировали и содрогнулся. «Но в эффективности им не откажешь. Так что вариант у нас единственный — войти в игру и сделать Сереге статус». «Согласна. Ждите здесь, я скоро». Одним движением Алена оказалась на ногах и пояснила уже в дверях. «Я к себе, переоденусь». «Сань, ты деньги из сейфа взять не забудь. Здесь кредиток нет». «Какая девушка!» — закатил глаза Серега, едва Алена вышла. «Прям чума!» «Губу обратно закатай», — охладил его Санек. «Ты ей не нравишься». «Еще бы! Ей нравишься ты!» «И как она в постельке?» Кулак Санька не отправил Серегу в нокаут, только отшвырнул к стене. «Ты че, блин?» — начал Серега, отлепляясь от стены и свирепея. «А ты думай, что болтаешь», — рявкнул Санек. «Ты пока что не понял, куда попал, так я тебя предупреждаю. Может, обратил внимание? Там», — Санек мотнул головой в сторону окна, — «все с оружием». «Ну да», — пробормотал оставая Серега. «Только я не думал, что оно настоящее». Покосился на стойку в коридоре, потер скулу, на которой уже наливался синяк. «Извини, Санек, я буду это следить». «Слушай, а что это вообще?» «Что-что?» «Ну, это город этот, люди, чудеса». «Хороший вопрос», — Санек усмехнулся. «Когда я выходил отсюда, то был почти уверен, что это какая-то виртуальная игрушка». «Блин, круто! А теперь я в этом уже не уверен. И знаешь, Серый, я решил так. Больше не заморачиваюсь, что да почему, чтоб крыша не съехала». «Но надо же как-то, ну, понимать что-то». Серега растерянно глядел на друга. Он с детства привык, что Санек башковитый, и всегда у него найдется подходящий ответ и объяснение. На этом они и сошлись в свое время. Беленький, умненький, домашний Саша Первенцев и дрочливый, безбашенный Серега Кожин с вечно ободранными кулаками. Если бы не Саша, Серега никогда не попал бы в приличный класс, потому что учеба для него никогда не была в приоритете. Если бы не Серега, Саша Первенцев, скорее всего, превратился бы в законченного ботана, вечную мишень для окрестной гопоты. 12 лет они шли по жизни плечом к плечу, и больше половины этого времени лидером был Первенцев, потому что он умный. «А тебе не поровну?» — поинтересовался Санек. И вдруг переменил тему. «Хорошие ботинки». «Что? А, да, классные, супер». «А не обратил внимания, кто производитель?» «А не пофиг?» «Вот именно, Серый. Ты сейчас думаешь, как бы эти шузы заначить и с собой потом забрать? А кто их делал, немцы, Китай или Россия, тебе поровну». «Ну ты прям телепат!» Серега облегченно засмеялся. Вот это уже был понятный Санек, привычный. Тот, который знает все. «А теперь сделай усилие и представь, что все это вокруг такие же ботинки». «Ну, классные ботинки». «И заметь кое-что, деньги, например, отсюда можно и с собой забрать. В мир, как здесь говорят. Так что башку не ломай, а просто живи и радуйся. Есть мир, тот, в котором ты жил до сих пор, а есть игра. Большая игра. The Game, как написано в ихнем проспекте. И это все, что тебе пока следует знать». «Раньше было лучше», — заявил Серега, увидев Алену. Она пропустила реплику мимо ушей. Мнение мяса ее не интересовало. А Санек промолчал. Хотя точки зрения друга не разделял. Сексуальности, да, поубавилось, но личные качества Алены, прикид «Валькирия в походе», подчеркивал как нельзя лучше. Санек и сам приоделся аналогично. Нацепил пояс с мечом, куртку надел, ножи метательные заправил в петли на поясе, свои клинки в рукава приспособил. Вооружился по-взрослому. Не для того, чтобы выделяться. Наоборот, здесь выделялись те, у кого не было оружия. Даже у новичков пояс украшал нехилый нож. «Пообедать советую здесь, на свободе», — предложила Алена. «Вкуснее и дешевле, чем на закрытой территории».